Глава 5. Идеально уложенные волосы, спортивный костюм, которого я никогда не видела. Модные кроссовки, уверенная походка, расслабленный, свободный, вальяжный. Просто миллиардер на минималках. Герой бульварного романа про босса и робкую невинную секретаршу. Знаете, кто этот мачо? Бинго. Это мой муж. Семён Золотов собственной персоной. Чтоб ему повылазило. Выскочил из машиночки, которую взял в кредит, как черт из табакерки. Лихо. Интересно, куда делась его вечная усталость? Как же проблема на работе? Начальник, который завалил отчетами. Стремление получить новую должность, из-за которой приходится пахать, как проклятому. Сжимаю кулаки. Хочется звездануть по его наглой, холеной морде. Скотина такая. Порываюсь сделать шаг, но торможу. Инга хватает за локоть, сдерживая. Пока я разглядываю своего боговерного, открывается пассажирская дверь, и оттуда выпрыгивает блондинка. У меня сердце сбоит. Это звездалина в облегающем, явно очень дорогом спортивном костюме. На голове модная повязка, лицо прячется за огромными очками. Девица шагает, запрокинув голову. Мой Семён ей что-то говорит, подавая руку. А она смеется, легко и звонко. У меня внутри будто что-то хрустит, рассыпается, разбивается вдребезги, потому что я узнаю смех, губы, фигуру. Она снимает очки и... «Вот же гадина!» Трагически шепчет Инга, хватая меня за руку, пока я медленно обтекаю. Вот оно. Все становится на свои места. Клуб, карта, пара. И теперь я знаю, кто эта пара. Я не двигаюсь. Стою, как вкопанная. Смотрю, как мой муж... Мой! Идет рядом с ней. С той, которую я считала подругой. Тати. Вернее, Наташей. Правда, Наташа она была в прошлой жизни. Теперь уже простая Наташа ей не катит. Теперь она у нас новомодная Татя, ставшая, как она любит повторять, повзрослевшей версией самой себя. Фу, как тупо. Хотя... Не так уж и тупо, если она сейчас идет под ручку с чужим мужем. Моим мужем. И мне хочется смеяться. Смеяться над собой, над своей наивностью. Только вчера Семён называл ее тощей, перетянутой, с надутыми губами, завистливой дурой. А сегодня держит за руку, направляясь в элитный спортивный клуб? Может, он не такой уж и спортивный, этот клуб? Идеальное прикрытие для таких вот мерзких парочек. Да-да, эти двое сейчас идут туда как пара. Настоящая пара. Семён что-то говорит, Татя смеется, кладет руку ему на плечо. Моя рука снова непроизвольно сжимается в кулак, ногти впиваются в ладонь. Сердце колотится, в ушах шумит. Воздуха не хватает. Все тело будто окаменело от одного этого вида. Он и она. Так подходят друг к другу. Идеальные. Как весь этот долбанный элитный клуб. Якобы спортивный, но я уже сильно сомневаюсь. Инга стоит рядом. Чувствую, что ее тоже трясет. «Охренеть!» — шепчет она. «Подлость какая! Как? Как она может, Оль? Я же не слепая, да? Это Тати?» «Да, она. Сиплю я». Голос дрожит, язык будто прилип к небу, кусая щеки изнутри до боли. Стеклянные двери клуба распахиваются перед ними, и я прекрасно вижу, как мой муж достает ту самую карту, протягивает ее андроиду Алисе, как ее змеиная улыбка становится более человечной. Они о чем-то переговариваются, смеются, наверное, шутят. Им хорошо, им весело. Они выиграли в генетическую лотерею. А я нет. Их впустили в идеальный мир, а меня отбраковали. Они входят в число элиты, которая прошла этот пресловутый селективный отбор. А я за бортом. Во мне поднимается протест, ярость, словно лава вскипает в крови. Мне хочется кричать. Хочется расколотить эти идеальные окна в идеальный мир. Хочется зайти туда, схватить подругу за космы, выволочь на улицу. Вывалить в грязи, опозорить. Хочется ударить мужа, вышвырнуть его вон, уничтожить. Я хочу им отомстить. Схлипываю. Раз, другой. Не выдерживаю напряжения и утыкаюсь в плечо подруги, сотрясаясь от рыданий. «Ульян, Улька, ты что? Прекрати! Успокойся, жену!» Инга пытается утешать, понимая тщетность этого. «Не надо, зай, правда. Ну, нашла из-за кого. Из-за крыс и предателей не плачут. Настоящие девочки не плачут, слышишь? Помнишь, как мы раньше говорили?» «Я помню. Все помню. Но мне не легче. Как он мог? Как? Она... Сволочь она, гнилая насквозь. Черт!» Инга меняет тон. Сразу чувствую. «Что? Вот же! До меня только сейчас дошло!» «Что?» «Да... Блин, малина!» Смотрю на подругу, лицо которой реально пылает от негодования. «Я просто вспомнила ее рассказ и...» «Что?» Понимая, что ничего хорошего не услышу, но отступать поздно. «Эта звезда пару недель назад хвасталась. Пришла с новой сумкой брендовой. Рассказала, что у нее появился крутой любовник. Обеспеченный с машиной, дарит ей подарки, бабки дает. Даже квартиру снял. Я думала, она просто, как всегда, врет. Знаешь же ее, да?» Киваю, потому что знаю, да. Наташка еще с института была та еще врушка. Придумывала поклонников, выдавала фейковые вещи с китайских сайтов за настоящие. Готова была драться, когда ее уличали во лжи. Это точно в ее стиле. Языком потрепать. «На этот раз...» Инга кивает в сторону дверей клуба. «Видимо, не врала». Подруга смотрит на меня с искренней жалостью, а я вижу, что ей тоже тяжко. Сжимаю зубы. Тати говорила, что он женат. Спрашиваю, уже зная ответ, но все еще надеясь на чудо. Инга медленно кивает, виновато опуская голову. «Да, причем с таким видом, типа, ну и что? Мол, у нее все под контролем. Что женатых легко увести от жены, если подать себя грамотно». Подруга судорожно вздыхает. «Представляешь? Я ее прям цитирую. Еще она расписывала, какой он щедрый везде. Ну и... Прости, Оль, в постели тоже». «В постели?» Усмехаюсь. «Конечно. Ему, наверное, просто было показывать щедрость с ней в постели. Я-то на голодном пайке была. Предатель. Подлец. Какой же он?» «В общем, она призналась, что одна беда. Он пока не развелся. Но если она захочет, то это можно устроить». Каждое слово Инги звучит как удар. Внутри что-то обрывается. Меня предали. Не просто муж. Подруга. Та, которая радовалась моему сообщению о женитьбе. Та, которая первой поднимала тост на нашей свадьбе. Та, с кем я делилась всем. Радостями, тревогами, секретами. Вспоминаю слова бабушки. Никаких подруг близко. Лучшая подруга — подушка. Наши бабушки мудрые, а мы никогда их не слушаем. Вспоминаем их предостережения только тогда, когда поздно кричать. Горим пожар. Когда все уже выжжено дотла. Муж, подруга. Банально, да? Или жизненно? Сколько еще женщин с этим столкнутся? Сколько еще подлости в мире? Вчера я рассказывал ей свои тайны, а сегодня она на моем месте, на моей территории, с моим мужчиной. Небось, еще смеется надо мной, над моим простодушием и наивностью. Резко так прошибает желание дать достойный ответ. Месть. Месть — это хорошо. Месть — это блюдо, которое подают холодным. «Уль!» Инга осторожно обнимает меня за плечи. «Поехали отсюда. Или можем дождаться, пока они выйдут. Ну, чтобы... В общем, решай». Молчу. Я уже все решила. Дело за малым. Реализация. Точнее, я хочу отомстить. Но как?